мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Глава 3. Я скоро поступил в академию. Потом принял иночество и был уже ректором семинарии в сане архимандрита. Наступила первая война с немцами. В этом же году открылись мощи святого епископа Тамбовского Петерима. Как питомец этой семинарии я счел долгом присутствовать на великом торжестве. Со всей епархии были вызваны лучшие священнослужители и благочинные. Среди них я встретил и отца Василия. За эти 11 лет он значительно постарел. Острый нос его сделался еще тоньше. Выражение лица стало еще более серьезным. Мы приветствовали друг друга, но побеседовать нам так и не удалось. Через 3 года после этого началась революция. Что случилось с этой святой семьей за те 11 лет и после, ничего не знаю. А так теперь хотелось бы узнать. Да, мы мало ценили наших изрядных людей, а иные даже злословили. Ну, какие там святые, знаем мы. А теперь хоть посмотреть бы. Одного из таких его критиков я видел. Он был тоже сельским священником, но потом, вероятно, как вдовец, поступил студентом в академию. На святки приезжал домой. При встрече со мной он стал зло и высокомерно отзываться об отце Василии. Но этим он вызвал в моей душе лишь отрицательное отношение к себе самому. После описанных личных встреч со святым батюшкой я окончательно убедился в душевной порче критики вообще. А чем же он сам тогда интересовался? Он стал пропагандировать меня и других революционными и политическими идеями. Настойчиво рекомендовал прочитать какую-то книжку английского экономиста по вопросам о реформе подоходных налогов. И эту книгу он считал чуть ли не откровением миру и спасением от всех зол и бед. Я взял почитать ее, но она оказалась для меня скучной и неважной, и я скоро возвратил ее ученому богослову. Если он дожил бы до второй революции, то есть прожил бы со времени нашей встречи 15-20 лет, то, наверное, он оказался бы в рядах живой или обновленческой церкви. Избави, Боже, нас от такого духовенства. Нам нужны отцы Василия, отцы Алексии. Из записок епископа. Часть 1. Посвящается моим родителям. Один день их жизни. Они достойны того, чтобы сын их благодарно вспомнил их. Потому ведь я и могу писать, что они с трудом дали 6 детям, в частности мне, образование. Лето. Мы живем уже в своем доме в селе Чутановке, в 4 верстах от города Кирсаново Тамбовской губернии. Каникулы для учащихся — вольное время. Самое раннее утро. Едва стало светлеть небо. Звезды понемногу тухнут. Мать, будто кто толкнул ее в бок, быстро вскакивает с постели. У нас была лишь одна кровать для нее и 1-2 маленьких детей, а остальные мы спали на полу, на легком шерстяном войлоке. Кое-как накидывает на себя юбку, кофту, платок. На ноги набрасывает отрезанные, дырявые головки с наших сапог и незаметно, чтобы не разбудить детей, исчезает из домика. Это она хочет подкормить корову где-нибудь на меже соседних полей. Конечно, не наших, где росла трава. Роса ее, вероятно, освежила за ночь. Так проходит, может быть, 30 минут. Небо уже светло. Сейчас поднимутся куры, захрюкают свиньи, большей частью одна, а корову нужно еще подкармливать на траве, чтобы потом отогнать ее в сельское стадо на день, приблизительно в полверсте от нас, если не больше. Мать быстро возвращается в дом. Где уж оставляет корову, не знаю. Вероятно, ведет домой. Тихо открывает дверь и подходит к отцу. Он спит на полу. «Отец!» — будет она тихо. «Вставай! Покарауль корову!» Она всегда называла его отцом. При посторонних людях говорила «Афанасий Иванович». Этим она хотела выразить почтительное отношение к нему пред чужими. Никогда она не называла его ласковым, уменьшительным именем. Он обычно называл ее тоже «мать» при людях Наталья Николаевна. Не помню, чтобы он позволял себе именовать ее ласково «Наташа». Может быть, это бывало в первых годах совместной жизни? Не знаю. Дети звали «папа» и «мама». И всегда обращались к ним непременно на «вы». Говорить им «ты» нам казалось совершенной развязностью, невоспитанностью. Ворочусь назад. Отец, немало не возражая, медленно поднимается с полу и по обычаю раза два-три перекрестится, помахивая рукой по груди. И закуривает. Он не любил ни папирос, ни турецкого табаку, считал их слишком слабыми. Махорка, полукрупка — вот это настоящий табак. Обычно он скручивал папироску еще с вечера, оставляя часть до утра. И теперь закуривал ее не спеша. Он ведь по происхождению был украинцем, или, как мы в то время говорили, хохлом. Причем это слово произносилось в нашем краю совершенно без малейшей насмешки и обиды, так же, как мы о себе говорили русские. Кацапы не употребляли мы даже в детстве и не слыхали этого слова. Но об этом после. Затем отец также бесшумно и без разговоров уходил подкармливать и отгонять корову. А мать заканчивала печку. Топили больше соломы, дрова потом уже были роскошью. Отворяла ворота в сарайчик, куры прыгали с нашестий, свиньи уже просили себе хлебова, мать им чего-то давала, потом курам. Если в этот день она пекла хлебы, то начинала возиться со вскисшим тестом. Отец возвращался с сельского выгона, площади, где собирали коров, и начинал молча, по привычке, помогать матери, в чем нужно было. А мы, дети, безмятежно спали, поэтому дела все велись тихо. Не разбудить бы. Животные и куры успокаивались. Мать начинала готовить нам кушанье, либо пышки, либо кашу. И непременно чай. В скоромные дни с молоком, в забелку. Сливки снимались на масло, которое потом продавалось в городе. В помощь на содержание наше, то есть на детей. Молоко же мы употребляли лишь снятое, и тому были рады. Отец доволен был какой-либо кашицей пшеной или кулешом. Чая он не любил, как и папирос. Слаб. Потом он уходил в контору. Он был конторщиком. Что он там писал, какие счета подводил, мы не знаем. Для матери и для нас это было тайной. Причем мать смотрела на это с некоторым уважением. Единственное, в чем она признавала, — превосходство отца. А сама она была малограмотна. Читать умела, а писала очень плохо. Да и то, научилась этому от наших писем из школы. Писала крупным почерком, не считаясь с красотой. Отец же писал мелко и очень красиво. За это он, собственно, и попал в конторщики. А мы все спали. Вдруг мы слышим. Растворяется дверь, и врывается мама. В это время, которое я описываю, мы имели уже собственный домик из трех комнат. Средняя предназначалась быть столовой, хотя мы обычно ели в кухне, направо от столовой. А налево были две спальни, женская и мужская. Итак, врывается мать с песней. «Ах вы, Сони мои, Сони! Сони, милые мои!» Перевернутая из песни «Ах вы, Сеня!» Стаскивает с нас одеяло, пошлепывает по мягким местам и смеется нам. Брат Сергей, самый младший, в это время он был уже семинаристом, а я студентом, недовольно возражает. «Мам, оставь!» А я поднимаюсь. Мать идет в соседнюю спальню к сестрам с той же песней. Там протестов не полагается. Все мы умываемся, немного молимся и выходим из спален на балкон. Он был на восток, ходом через столовую. А там уже шумит самовар, кругом чашки, сахар, молоко, пышки или что-либо иное. Перекрестившись, мы садимся чай пить. Так говорилось у нас везде, а не двумя словами «пить чай». Потом берем книжки для чтения и уходим в соседние поля. Мы жили на загибе села, на краю. А мать продолжала хлопотать. То мыла полы, то стирала белье, то сушила его после полоскания в реке, то гладила, то опять кормила жирность, то пекла хлебы, а потом готовое ставила боком на полку и уже готовила обед. Она обычно любила делать все это одна, не беспокоила даже наших сестер, но они все же ей помогали. Так приближался полдень. Мне и доселе представляется, будто каждый день было тогда солнце и светлый радостный день. Иногда был и дождь с грозой, но это не нарушало, а дополняло красоту дня. К обеду мы возвращались с поля. Стол уже был готов, ели мы вообще из одной чашки, ножей и вилок не полагалось. Ложки были деревянные, за столом, помолившись, молчали. После обеда убирали, вероятно, сестры. А мать после 9-10-часовой беспрерывной работы бросалась на чистый пол под какую-нибудь из мужских кроватей. Чистота у нее была всегда отличная. Брала туда подушку и почти сразу засыпала. Под кроватью, потому что там не было мух, за одеялом. А мы опять брались за книжки для чтения. Проспавшись час, она быстро вскакивала и опять за дела по хозяйству. То шла на реку, то что-нибудь шила. У ней была швейная машина, в крайнем случае, если не было никакого дела, вязала привычными спицами чулки. И что-то думала. Мы легкомысленно не интересовались, чем были заняты ее мысли. Подходит полдник. Так назывался четвертый час. Опять чай. Скоро и вечер. Куры уже на нашесте. Приходит из стада корова. Мать доит ее. Немного снова подкармливают ее по меже. 8-9 часов. Мать снова проработала 6-7 часов после полдня, а всего 15-17 часов в день. И ложится уже спать после ужина. А мы опять на гулянье. Отец иногда посидит с нами вечером и смотрит на звездное небо. Он всегда любил это и нас учил. Вот это большая медведица, а вот если провести почти прямую линию от чашки кастрюли вверх, то мы наткнемся на северную звезду, вокруг которой все движется. А от нее, обратно с большой медведицей, постепенно появится малая медведица. Это я и сейчас помню. Еще говорил отец о Петровом кресте, о вечерней звезде, об утренней зорнице. Утром, ночью показывал нам яркую кучку стажаров. Иногда мы спали на соломе, постеленной на земле. И мы любовались прекрасным небом и звездами. Иногда вспоминается и красивая луна, но это почему-то помню реже. Характерно, что отец никак не соглашался с общепринятой системой вращения Земли вокруг Солнца в течение года. Ему это казалось очень долго бы было. И он придумал свое объяснение. Земля вертится под Солнцем, как если бы какой-нибудь шарик привязали к потолку, и он внизу делал бы ежегодное движение. Я, как ученый сын, старался поддержать Коперника, но безуспешно. А мать давно уже спала. Завтра снова начинать рабочий день. Часа в 3 утра, а отцу свой труд. Перед смертью мама предлагала ему еще послать за доктором, а он ответил ей: «Нет, мать, не хлопочи зря, я чувствую, мне не поправиться. Пожил, потрудился, пора и на покой мне». Оба трудились всю жизнь. Хорошие были люди. чернички. Их было в наших краях, в разных селах, 3-4 человека. Так называли этих девственниц потому, что они всегда одевались, подобно монахиням, в черное. Иногда их именовали вековушками, так как они век вековали незамужними. Обыкновенно они по умершим читали псалтирь, где их звали. В остальные дни они скрытно жили в какой-либо маленькой хате или келье, на огородах. Как проходила их жизнь, мы не знали. Вероятно, читали какое-нибудь молитвенное правило, клали земные поклоны, занимались в свободное время какой-либо работой. Никогда ничего худого про них не говорили. В храме они были первыми, уходили последними. Стояли обычно в сторонке, сзади всех, своей стайкой. На молитвах кланялись низко, кладя кресты твердо, как полагается, по уставному. Никогда не говорили и вообще были молчаливыми. Почему они не вышли замуж, не знаю. Но я хорошо помню, что две из них были даже красивыми. Одна с удивительно белым лицом, блондинка, хотя волосы их были укрыты черным большим платком, низко надвинутым на глаза. Другая с тонкими чертами лица, брюнетка. А вот замуж не вышли. Видно, думается мне, не пожелали замужества по тем же религиозным побуждениям, которые иных направляют в монастыри. Только здесь было свободнее, чем при послушании в обители. Про святость их тоже не говорили люди, хотя и относились к ним с почтением. Народ наш был разборчив в употреблении слова «святой», вопреки сектантам. А третья, известная мне слепая Даша, была удивительным человеком. Слепая от рождения, у ней в больших глазах белки были без зрачков. Она как-то научилась по слуху псалтири. Все псалмы и междопсалмы она знала твердо наизусть. 150 псалмов — это нелегко запомнить, да еще в порядке их. Довольно полная, с округлым лицом, с расширенными глазами. Как это делаем мы, зрячие, когда прислушиваемся к чему-либо, с рябинками на лице, всегда довольные, даже ласково улыбающиеся при разговоре. Немыслимо было даже подумать, чтобы она кого-либо осуждала. Она особенно твердо крестилась, вдавливая персты в лоб, живот и плечи. Свой крест слепоты Даша несла совершенно безропотно, и слепота ей, вероятно, была во спасение. Да и посторонние, глядя на нее, легче переносили скорби. А я, вспоминая сейчас о ней, поучаюсь. Примечательно, что эти чернички никого не учили, не давали советов. И, Боже, сохрани, не обличали, не судили. Учить — это дело батюшки. К священству всегда относились со смирением, с почтением. А батюшка смотрел на них спокойно, точно не замечал их, будто хранить лишь девство — такое простое и легкое дело. А ведь это явление замечательное, и стоило бы заинтересоваться им. Но кругом были подобные им, религиозные, смиренные, целомудренные, только в браке. А это тоже подвиг. Дух же был один, христианский, православный. Потому, вероятно, и не дивились черничкам. Кстати, брат у чернички-блондинки, Семен Иванович, бывший садоводом у помещиков Че, живший версты за полтора от своего дома, тоже был одиноким, холостым. У него была широкая, чистая, бело-желтая борода. Он обладал мягким тенором и всегда пел в хоре. Видно, в этой семье была почему-то общая наклонность к девству и церкви. Спокойный. Относились к нему с уважением. Что с ними случилось после, не знаю. Жили-были. Thank you. крестная. Моя крестная мать и сестра моей матери, Евдокия Николаевна, вышла замуж за Кузьму Васильевича. Какая его предыдущая жизнь с молоду, я не знаю, но со своего детства я помню его уже управляющим имением в местечке Умед. Но не в нем дело, а в крестной. Она народила 4 детей, последнюю девочку Женю родила с трудом. И после родов умерла. Ей было тогда, по-моему, лет 30-35. Какая она тихая, кроткая и богомольная. Такой она уродилась в бабушку нашу. Иногда детям приходилось гостить у них. Фамилия их была Богачёвы. Никогда мы не видели ее рассерженной или печальной. Но особенно меня удивляло, что перед сном она простаивала на вечерней молитве часами, как мне казалось тогда. В ее спальне были большие иконы в позолоченных киотах и серебро-золотых ризах. Однажды, лишь помню я, она сказала мне что-то не понравившееся, и я даже отказался по капризу от обеда или ужина. А она отнеслась совершенно спокойно к этому, только сказала: «Ну что ж, губа толста, брюхо пуста». Такова тогда была в народе пословица. Еще ничего не запомнил из жизни ее, но лик ее остался до сих пор в моей памяти, тихим, смиренным. И сейчас она стоит в моих глазах, пред иконами, высокая, тонкая, и долго молится, святая в миру. Почему Бог оставил ее 4 детей сиротами и взял ее душу? Тайна. 2 уродились в нее, а 2 в отца. У того был совсем иной характер. Какой-то закон наследственности, но об этом после. Такая же смиренная была и 3-я сестра, Анна Николаевна. Авдотья. Так в простом народе произносили греческое слово «Евдокия», что значит «благоволение». Но такое произношение бывает лишь в селах, а в городах говорят правильно «Евдокия». Сейчас небольшая речь будет о кухарке управляющего имением. Довольно полная, выше среднего роста женщина. Она и доила коров у управляющего, и готовила пищу, и мыла полы, стирала белье, одним словом, на всем. И за все это получала каких-либо 5 рублей в месяц с пищей у управляющего. Но к этому нужно еще прибавить, что Авдотья была приходящей. Каждый вечер она после дневной работы в 12-15 часов труда должна была уходить спать к себе в хату, в деревню Ильинку, Вяжли тоже. А раненько утром приходила опять на работу, и никому в голову не приходило, что это было нелегко. До хаты было 1,5 версты. И лето, и зиму, и в грязь, и в снег. 2 раза в день ходи домой. Да еще нужно принять во внимание, что утром нужно было, пройдя деревню и мост над рекой, подниматься на большую гору, где жил управляющий. Легко ли? А ко всему этому прибавьте довольно капризную хозяйку, жену управляющего. Вероятно, у Авдотьи была семья, как и у всех, но никто не интересовался этим. Терпелива была Русь. Даже не сознавала она этого. А ведь таких были миллионы и миллионы. Фамилии ее не знали. Авдотья и только. Жили-были.